2. Эдиакарский сад. Первые многоклеточные организмы – чарния. Начинающих палеонтологов обычно привлекают крупные эффектные экземпляры, например, плотоядные динозавры или плейстоценовые млекопитающие. Но чтобы отыскать настоящих монстров, диковинных обитателей утраченных миров, стоит обратиться к палеонтологии беспозвоночных. Бесспорно, самые странные из ископаемых организмов относятся к эдиакарской эпохе. Марк МакМеннамин. От одной клетки ко многим. Как мы узнали из первой главы, отсутствие каких-либо докембрийских окаменелостей длительный период времени представляло проблему для эволюционной биологии. Над ней ломал голову Чарльз Дарвин, и не только он. Так продолжалось до 1954 года, когда были открыты первые бесспорные микроокаменелости, и до того, как в конце 1950-х годов объяснили происхождение строматолитов, оказавшихся продуктом жизнедеятельности бактериальных сообществ. Эти открытия показали, что жизнь оставалась одноклеточной с 3,5 миллиардов примерно до 600 миллионов лет назад. Окаменелости многоклеточных организмов не встречаются вплоть до кембрийского взрыва. Многие полагали, что в этой загадочной и таинственной эволюционной пропасти, закончившейся с появлением многоклеточных, которые обладали твердыми раковинами, например, трилобитов, обнаружить жизнь так и не удастся. Но затем в породах стали находить любопытные окаменелости. Большинство из них остались от довольно крупных до метра в поперечнике мягкотелых существ, не развивших экзоскелета. Эти существа фоссилизировались в виде отпечатков на песчанике или аргелитах морского дна, то есть среди них не было целиком сохранившихся тел. Данная проблема возникает, если существо не обладает раковиной или экзоскелетом. Некоторые подобные образцы были найдены в Намибии в 1930-х и на Эдиакарских холмах в Австралии в 1940-х годах, но они еще не были датированы, поэтому предполагалось, что найденные окаменелости относятся к раннему Кембрию. Наконец, в 1956 году 15-летняя школьница Тина Негус нашла образец в лесу Чарнвуд близ города Грантем в английском графстве Линкольншир. Вот как она его описывала. «Когда я была подростком, мне на глаза попалась монография о геологии Чарнвудского леса, которую я нашла в местной библиотеке. Мы часто ездили в Чарнвуд, многие места, упоминаемые в книге, были мне знакомы. Я по максимуму скопировала карты из книги и упрашивала моих долготерпивых родителей как можно скорее туда наведаться. Мы приехали и пробрались к карьеру. Я знала из книги, что здешние отложения состоят из напластованного вулканического пепла, долго лежавшего под водой. Раньше я о подобном не слышала. В то время карьер был заброшенным, тропинка напоминала овечью. Оказавшись на дне, я стала царапать склон и прямо на уровне головы нашла окаменелость. Я ничуть не сомневалась, что это окаменелость, и я удивилась лишь тому, что во всех книгах, которые я читала, до Кембрий назывался эпохой, в которую еще не возникла жизнь. Я подумала, что это папоротник, вернее, его веточка, но потом заметила, что у листьев нет центрального черенка, а сама через полосица этих листьев постепенно переходит в стебель». На следующий день, придя в школу, я обратилась к учительнице географии, ведь я думала, что география – самая близкая к геологии наука. Сказала ей, что нашла окаменелость в докембрийских отложениях в Чарнвудском лесу. Она ответила, в докембрийских породах нет никаких окаменелостей. Я сказала, что знаю, но именно поэтому моя находка меня так озадачила. Она даже не сбавила шага, не взглянула на меня – просто сказала, значит, это не докембрийские породы. Я уверяла ее, что именно докембрийские, на что она повторила, что в докембрийских отложениях нет окаменелостей. Настоящий порочный круг и узколобость. Я отступилась на этот раз, но спросила родителей, а могли бы мы еще раз съездить туда. У Негус не было ни нужных инструментов, ни опыта, чтобы извлечь образец из твердой породы, но годом позже это удалось другому местному школьнику по имени Роджер Мейсон, который потом стал профессором геологии. Парень отдал образец Тревору Форду, местному геологу, который в 1958 году официально опубликовал информацию о находке в трудах Йоркширского геологического общества. Форд назвал ископаемое Чарния Масони, родовое название дано в честь Чарнвудского леса, видовое в честь Роджера Мейсона, и предположил, что эта структура осталась от каких-то водорослей. Позднее геологи утверждали, что экземпляр относился к кораллоподобным организмам, так называемым морским перьям, которые действительно напоминают мягкие подводные перья. Однако центральный стебель у чарния не прямой, как у папоротника морского или обычного пера, а зигзагообразный. Как мы убедимся ниже, до сих пор не ясно, что это был за организм. Тем не менее, это первая многоклеточная окаменелость, фактически вообще первая окаменелость, найденная в докембрийских породах. Вспоминая учительницу географии из школы Негус, можно заключить, что до конца 1950-х годов выражение «докембрийская окаменелость» казалось нонсенсом. Все были уверены, что не сохранилось никаких докембрийских окаменелостей, видимых невооруженным глазом, поэтому образец был кембрийским либо просто не являлся окаменелостью. Окаменелости хребта Флиндерс. Еще до того, как была формально описана чарния, геологи открывали окаменелости крупных мягкотелых организмов в других частях света. Но поскольку находки делали в пластах неопределенного возраста, их обычно относили к кембрию. Еще в 1868 году шотландский геолог Александр Мюррей нашел в глубоководных морских песчаниках в районе Mistaken Point у канадского острова Ньюфаундленд ветвистые окаменелости, напоминающие чарнию. Но тогда никто не знал, как их датировать или интерпретировать, поэтому о них просто забыли. В 1933 году немецкий геолог Георг Гюрих, занимаясь разведочными работами для золотодобычи в Намибии, в те годы данная территория являлась западной колонией ЮАР, составил геологическую карту страны. Там он нашел многочисленные окаменелости интересных мягкотелых существ. Однако и на сей раз никто не мог определить возраст образцов, и их снова сочли кембрийскими. Самые многочисленные и наиболее изученные образцы этой странной фауны были добыты на Эдиакарских холмах, относящихся к хребту Флиндерс в Южной Австралии, примерно в 336 километрах к северу от Аделаиды. В 1946 году австралийский геолог Реджинальд Сприг работал на Эдиакарских холмах, составлял геологические карты и оценивал заброшенные прииски, чтобы определить целесообразность возобновления разработок с применением новых технологий. Однажды, решив отдохнуть и пообедать, он заприметил первую из удивительных окаменелостей, но он не был палеонтологом, и сбор окаменелостей не входил в его обязанности, поэтому ученый просто рассказал о своих находках палеонтологу Мартину Глесснеру из Университета Аделаиды. Глесснер был незаурядным человеком. Он родился 25 декабря 1906 года в северо-западной Богемии, ныне территория Чехии, когда она еще входила в состав Австро-Венгрии. Получил образование в Венском университете, где к 25 годам стал как дипломированным юристом, так и доктором геологии. В начале научной карьеры Глесснера отправили в Москву, где он организовал микропалеонтологические исследования для Института нефти Академии наук СССР. Соответственно, он был одним из первых, кто использовал микроокаменелости для датировки нефтеносных пород и определения глубины древних вод. В Москве Глесснер познакомился с русской балериной Тиной Тупикиной и женился на ней. В данной ситуации ему оставалось принять советское гражданство либо покинуть СССР. После возвращения в Австрию в 1937 году Глесснер был вынужден почти сразу бежать из страны, поскольку страну оккупировали гитлеровцы. По отцу он имел еврейские корни. В итоге Глесснер с женой оказались в Порт-Морсби на Новой Гвинее, где ученому предложили организовать микропалеонтологическую службу для новообразованной австралийской нефтяной компании. Затем война дошла до Новой Гвинеи, и в 1942 году Глесснер с женой бежали в Австралию, где ученый продолжал работать в нефтяной промышленности до 1950 года. Вплоть до завершения карьеры он занимал пост профессора и декана факультета геологии и палеонтологии в университете Аделаиды. Именно там Глесснер занялся изучением таинственных окаменелостей, которые ему прислал Сприг, организовав масштабную работу по сбору множества новых экземпляров. Проделав титаническую работу, он описал окаменелости, которые, на его взгляд, напоминали медуз, морские перья и разнообразных странных червей. Благодаря открытию Чарнии в Англии и Австралии Глесснер смог продемонстрировать, что эдиакарские окаменелости относятся к позднейшему докембрию. Это доказывало, что удивительные крупные мягкотелые организмы отличались большим разнообразием и встречались по всему миру, в частности, в Африке, Австралии, Англии, на Ньюфаундленде и в России близ Белого моря. В 1984 году ученый подвел итоги своей работы в книге «Заря животных», которая до сих пор считается классической. На поздних этапах карьеры Глесснер стал обладателем многих премий за первопроходческие работы по изучению древнейшей многоклеточной жизни. Глесснер приложил массу усилий, чтобы интерпретировать эти любопытные отпечатки и следы на песчанике Флиндерс в сравнении с современными организмами. Круглые пузыри напоминали медуз, ветвистые формы морские перья. Некоторые были исключительно крупными для древнейшей многоклеточной жизни, например, широкие листовидные черви с перистым узором бороздок, так называемая дикинсония, могли достигать 1,5 метра в длину. Факт исключительной сохранности останков этих существ, которые должны были бы легко разлагаться, позволяет сделать ряд выводов. В позднем докембрии почти не было падальщиков. Эдиакарские существа могли быть накрыты матами цианобактерий, способствовавшим их сохранности. Либо многие из этих существ, особенно в районе Mistaken Point, Ньюфаундленд, оказались похоронены заживо во время оползней ила на прибрежных мелководьях. Кама-гридеши, эдиакара. В дальнейшем ученые уже не были так уверены, что эдиакарские окаменелости легко причислить к ныне существующим типам животных – червям, медузам, морским перьям. Отмечалось, что симметрия и строение гипотетических медуз не напоминают ни одну из современных медуз. Аналогичным образом, стебель морских перьев был не прямым, а зигзагообразным, как у чарнии, не наблюдается ни у одного из современных морских перьев. Симметрия и строение большинства червей не встречаются ни у каких современных групп червей, не говоря о том, что на окаменелостях нет и следа пищеварительного тракта или других систем, которые есть у всех червей. Обращая внимание на эти странности строения, палеонтологи предлагают более оригинальное объяснение эдиакарских окаменелостей. Некоторые, например, Адольф Зейль-Ахер, работавший в Йельском и Тюбингенском университетах, полагают, что эти окаменелости несопоставимы с нынешними животными. На самом деле, считал Зейль-Ахер, это были экспериментальные образцы многоклеточной жизни, и симметрия их тел не имеет ничего общего со строением современных организмов. Он назвал эту фауну вендозоа или венской биотой. В русскоязычных источниках весь поздний докембрий, к которому относятся данные окаменелости, называется венской эпохой, хотя международные геологические организации сейчас именуют этот период эдиакарским. Зейляхер отмечал, что по строению эти существа напоминали наполненные водой подушки волнистой формы. У них не было ни малейших признаков центральной нервной системы или пищеварительного тракта, которые есть даже у самых примитивных червей. Таким образом, эдиакарские существа вполне могли не использовать органы, относимые нами к пищеварительной, дыхательной или нервной системе. Напротив, эти водяные подушки обладали максимальной поверхностной площадью относительно собственного объема, и за счет волнистости эта площадь увеличивалась. Они всасывали все питательные вещества и кислород через складчатую кожу и аналогичным образом избавлялись от продуктов обмена веществ. Марк МакМенамин из колледжа Маунт Холиок предложил гипотезу сада Эдиакары. По его мнению, огромная поверхностная площадь существ по сравнению с их объемом позволяла им удерживать в тканях большое количество цианобактерий или истинных водорослей в качестве симбионтов. Эти фотосинтезирующие симбионты могли производить большое количество кислорода, поглощая углекислый газ. Именно такую роль в современных коралловых рифах играют водоросли, растущие на гигантских двухстворчатых моллюсках и других морских организмах. Грегори Реттелак из Орегонского университета, специализирующийся на изучении ископаемых почв, считает, что эти существа в основном являлись лишайниками и грибами, а не животными или растениями. Недавно он предположил, что эти структуры могут быть просто рельефом почвы. Итак, существуют разные мнения о природе загадочных тварей, существовавших на заре биологии. Некоторые считают их обычными медузами, червями и морскими перьями, но большинство ученых полагает, что эти ископаемые не похожи ни на какие ныне живущие организмы. Являются они по-настоящему уникальной экспериментальной фауной, так называемой венской биотой, некими крупными эндосимбиотическими организмами, лишайниками или почвой, пока вопрос остается открытым. В конце концов, это лишь отпечатки на мягком песчаном или илистом морском дне. Мы очень приблизительно представляем себе их объемное строение, как могли выглядеть поверхностные ткани, уже не говоря о внутренностях или жестких частях тела. В этом и проблема. Без жестких частей тела существа с трудом могли сохраниться в ископаемой летописи. Останки часто сворачивались, дробились или повреждались именно потому, что принадлежали водянистым существам, напоминающим медуз. Каковы бы ни были эти существа, важно помнить. Они без сомнения демонстрируют, что скачок от одноклеточной к многоклеточной жизни произошел около 630 миллионов лет назад. Их биоразнообразие увеличивалось по мере того, как наша планета разогревалась, миновав стадию Земля-снежок, когда огромные ледяные щиты покрывали нашу планету от полюсов до экватора. В течение следующих 90 миллионов лет они были, пожалуй, единственными формами жизни на Земле, пока к концу их господства не стали появляться крошечные моллюски. Затем они резко сошли со сцены, проиграв борьбу сначала примитивным моллюскам, а затем трилобитам. Примерно 500 миллионов лет назад эдиакарская фауна полностью вымерла, оставив биологам одни загадки. Лучше один раз увидеть. Первый образец Чарния и другой окаменелости Чарнио дискос, очень похожий на Чарния и описанный Тревором Фордом в 1958 году, экспонируется на почетном месте в Нью-Олкском музее города Лестер в Англии. Эдиакарские окаменелости экспонируются в очень немногих музеях, поскольку они не так привлекательны или роскошны, как скелеты динозавров. В США среди таких музеев следует упомянуть Денверский музей природы и науки, музей естественной истории под открытым небом Чикаго и Смитсоновский институт, Вашингтон, округ Колумбия. Во многих австралийских музеях есть экспонаты с хребта Флиндерс, особенно в музее Южной Австралии Аделаида и в музее Западной Австралии Перт. Кроме того, они есть в экологическом резервате Mistaken Point на полуострове Авалон, Ньюфаундленд, и в Музее естественной истории Зенкенберг, Франкфурт на Майне, Германия.